счастью, у меня есть с собой одна запасная панель. Мне требовалось 28, а я захватил 29. 14 на крыше марсохода, 7 на крыше прицепа и 8 на импровизированных полках по бокам. Я попытался поставить марсоход на колеса, но мне не хватило сил. Нужно найти какой-то рычаг. Помимо того, что мое транспортное средство лежит на боку, других явных проблем я не вижу. Но не совсем так. Буксировочный крюк безвозвратно уничтожен. Половина просто оторвана. К счастью, прицеп тоже оснащен буксировочным крюком, поэтому у меня есть запасной. Ситуация с прицепом угрожающая. Он лежит вверх колесами на надутой крыше. Уж и не знаю, за что Бог улыбнулся мне и не дал аэростату лопнуть, но я благодарен. Первым делом нужно перевернуть прицеп. Чем дольше он пролежит на аэростате, тем больше шансов, что тот лопнет. Заодно я собрал 26 солнечных панелей, которые не попали под марсоход, и поставил их заряжать аккумуляторы. Почему бы и нет? Итак, в настоящий момент я должен решить несколько проблем. Во-первых, поставить на колеса прицеп или хотя бы снять нагрузку с аэростата. Во-вторых, поставить на колеса марсоход. И, наконец, заменить крюк марсохода крюком прицепа. Кроме того, следует отправить сообщение НАСА. Возможно, они тревожатся. Мэнди вслух прочла сообщение на азбуке Морзе. «Перевернулся. Ремонтирую». «Что? И все?» — спросил по телефону Винкат. «Это все, что он сказал», — ответила она, прижимая телефон плечом к уху и одновременно набирая имейл группе заинтересованных лиц. «Всего два слова? Ничего о его физическом состоянии, оборудовании, ресурсах?» «Сдаюсь», — сказала Мэнди. «Он оставил детальный отчет, а я решила соврать, просто так». «Смешно», — фыркнул Винкат. «Давай, дерзи человеку, который на 7 рангов выше тебя. Посмотришь, что из этого выйдет». «О, нет!» — воскликнула она. «Я могу лишиться работы межпланетного вуайериста? Думаю, я найду своей магистерской степени другое применение». «А раньше ты была застенчивой». «Теперь я космический папарацци. Положение обязывает». «Ну да», — сказал Винкат. «Просто отправь имейл». «Уже». Запись в журнале. Сол-499. Сегодня был насыщенный день, и я потрудился на славу. Утром у меня все болело. Пришлось спать на стене марсохода. Нельзя поставить спальню, если шлюз смотрит вверх. Однако я все же нашел ей применение. Свернул и использовал в качестве постели. Достаточно сказать, что стена марсохода не предназначена для того, чтобы на ней спать. Но после утренней картофелины и викодина я почувствовал себя намного лучше. Сначала я решил, что первым делом нужно заняться прицепом. Потом передумал. После внимательного осмотра понял, что не смогу выправить его самостоятельно. Мне требовался марсоход. Поэтому сегодняшний день я посвятил переворачиванию марсохода. В это путешествие я захватил с собой все инструменты, полагая, что они потребуются мне для переделки МВА. А вместе с ними захватил кабели. После того, как я доберусь до МВА, солнечные панели и аккумуляторы будут стоять на одном месте. Я не хочу двигать марсоход всякий раз, когда мне потребуется воспользоваться дрелью на задней стороне МВА. Поэтому я взял все кабели, что смог. И это хорошо. Потому что кабель можно использовать в качестве веревки. Я откопал самый длинный, при помощи которого подключал молоток, уничтоживший Pathfinder. Это мой счастливый кабель. Я подсоединил один конец к аккумулятору, а другой — к знаменитому бурильному молотку. Затем вместе с молотком отправился искать плотную почву. Отыскав, продолжил идти, пока не отошел настолько, насколько позволял кабель. Потом загнал метровое сверло на полметра в землю, отсоединил кабель и привязал к основанию сверла. Затем я вернулся к марсоходу и привязал кабель к багажной стойке на крыше. Получилась туго натянутая длинная веревка, идущая перпендикулярно марсоходу. Я дошел до середины кабеля и потянул его в бок. Отличный рычаг. Оставалось надеяться, что марсоход встанет на колеса раньше, чем сломается молоток. Я пятился все дальше, утягивая кабель за собой. Что-то должно было сдаться, а я сдаваться не собирался. На моей стороне работал сам Архимед. Наконец, марсоход наклонился. Он упал на колеса, подняв большое облако мягкой пыли. Безмолвно. Я находился достаточно далеко, и разряженная атмосфера не могла донести до меня звук. Я отвязал кабель, высвободил молоток и вернулся к марсоходу, чтобы провести полную проверку систем. Это жутко скучно, но необходимо. Все системы и подсистемы работали нормально. ЛРД отлично потрудилась над этими машинками. Если вернусь на Землю, куплю Брюсу и Ину пиво. Хотя, наверное, пиво следует купить всем ребятам из ЛРД. Эх, всем по пиву, если вернусь на Землю. Ладно, теперь, когда марсоход стоит вновь на колесах, пора разобраться с прицепом. Проблема в том, что у меня кончился свет. Не забывайте, что я в кратере. Марсоход опрокинулся на пандусе, а пандус находится на западном краю кратера, то есть с моей точки зрения солнце садится совсем рано. Я в тени западной стены. И это полный отстой.